Фэл, Нью-Йорк. Октябрь 1982. Вив. В выходные Дженни никогда не оставалась дома. Она любила повторять, что для неё идеальный день — это просто сидеть перед телевизором и есть конфеты, но на деле, когда появлялась такая возможность, она всякий раз занималась чем-то другим. Обычно шла в торговый центр и тратила свою крошечную зарплату на пластинки и косметику, а порой на новую обувь. Мокасины, балетки и туфли на шпильке самых невероятных цветов, вроде ярко-красного или ярко-жёлтого. Ходить в них на работу Дженни не могла, но всё равно покупала на случай, если вдруг вечеринка. За всё время, что они жили вместе, Вив ни разу не видела, чтобы соседка ходила на вечеринки. С другой стороны, прожили они вместе не так уж и долго. В тот день Дженни снова отправилась в торговый центр. Смотреть кино, пить фруктовые коктейли и делать всё то, что Вив и сама бы делала ещё каких-то 6 месяцев назад в родном Иллинойсе. Можно было бы выспаться, но вместо этого Вив решила потратить выходной на поиски того самого торгового агента. Она переставила телефон на кухонный стол, подключив его с помощью удлинённого провода. Дженни купила его, чтобы, разговаривая, свободно ходить по квартире. Рядом с телефоном девушка положила справочник Фэлла, а также свой блокнот и ручку. Всё ещё в махровом халате она зашла на кухню, взяла пачку крекеров, плавленый сыр и нож и уселась за работу. Пролистав блокнот до последней исписанной ею страницы, она достала пачку фотографий, которые дала ей Марни Махоуни. Среди них обнаружилось всего 3 подходящих снимка, но этого оказалось вполне достаточно. На каждом было видно вечернюю зарю с её освещенными коридорами на фоне ночи. Один снимок передавал, как мистер Уайт отпирает дверь в номер. Второй — как в тот же самый номер заходит Хелен. На третьем Вив обнаружила саму себя. В тот самый момент, когда она возвращалась на ресепшн из каморки для постояльцев с шоколадным батончиком в руках. Глядя на своё изображение, девушка с трудом могла поверить, что это и вправду она. Хороший профиль, чистая бледная кожа, волосы, присобранные заколкой. Со стороны она казалась милой, симпатичной девочкой, пусть и немного грустной. «Кто же я такая?» — подумала Вив. Но главная ценность фотографии заключалась вовсе не в ней. На всех снимках в кадр попала стоявшая на парковке машина с чуть обрезанным задним бампером. Если положить рядом первое и третье фото, можно было разглядеть номера. На втором же фото композиция была идеальной, и в кадр попал весь номерной знак целиком. Вот она. Та самая машина торгового агента. Вив бросила взгляд на телефон. Она могла бы позвонить Альме Трент, тем более что она дала ей слово. Та попросила её раздобыть хоть что-то и обещала помочь установить настоящую личность мужчины, который останавливался у них в мотеле. Но в историю Вив Альма не поверила и сочла всё это какой-то безумной затеей. Намазав сыр на крекер, Вив принялась листать телефонный справочник. Потом закрыла глаза и попыталась вспомнить уроки актёрского мастерства, которые брала после окончания школы. У неё хорошо получалось играть, быть другим человеком. Перевоплощаясь, она чувствовала себя немного лучше, пусть и недолго. Войдя в роль, Вив позвонила в управление автомобильного транспорта. «Здравствуйте», — сказала она, услышав в трубке голос. «Мне только что позвонили из страховой компании. Говорят, у моего мужа какие-то проблемы с регистрацией. Вы не могли бы мне помочь?» «Мэм, я не...» «Он сейчас в командировке», — продолжала девушка. «Мой муж уехал по работе. Но если вернётся и обнаружит аннулированную страховку, он очень сильно разозлится. Очень-очень сильно». Она пыталась подражать Хани из пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф». Трогательной, немного беспомощной, но очень милой девушке. «Я просто не знаю, что мне делать. Они даже не объяснили толком, что за проблема. Пожалуйста, не могли бы вы просто проверить?» «Это не...» Вив, не слушая, зачитала номер знака и модель машины, которую тоже удалось определить по фотографии. «Вот она! Мы на ней ездим уже целую вечность! Целую вечность! Ума не приложу, откуда вдруг какие-то проблемы! Муж говорит...» «Оставайтесь на линии, мэм», — Щелчок, а потом тишина. Вспотевшей рукой Вив прижимала к уху телефонную трубку. Снова раздался щелчок. «Мэм, с вашей регистрацией все в порядке». «Вы уверены?» «Да, никаких проблем я не вижу. Машина по-прежнему зарегистрирована на мистера Хесса». «Мистер Хесс». У Вив закружилась голова, но она себя пересилила, успокоилась и сумела остаться в роли. «Ох, ну слава богу, а там точно указан правильный адрес?» «Вы живете на Фэрвью-авеню?» — спросила женщина. «Да-да, мы по-прежнему там». «Тогда все в порядке». Вив поблагодарила сотрудницу управления и сказала, что перезвонит в страховую компанию, чтобы разобраться с проблемой. Потом повесила трубку. У нее на спине, под халатом, выступил холодный пот. Во рту пересохло и жгло. Подкрепившись еще одним крекером и стаканом молока, она сделала глубокий вдох и снова принялась листать справочник. Стряхнула с себя образ Хани и дала простор фантазии, пытаясь придумать нового персонажа. На желтых страницах обнаружилось только два Хесса, и лишь один из них проживал на Фэрвью-авеню. Вив примерила на себя новую роль, на этот раз более жесткую и бесцеремонную, и набрала номер. Ответила женщина. «Алло, миссис Хесс?» «Да». «Беспокоит из отдела планирования по поводу вашего мужа». Вив пыталась говорить кратко и профессионально, как офисная секретарша. «Мы не уверены, но, возможно, допустили ошибку. Не подскажете, ваш муж сейчас направляется в Нью-Йорк?» «Нью-Йорк?» «Не думаю. 2 дня назад он говорил, что собирается в Буффало». «Может, конечно, его планы изменялись?» Женщина усмехнулась. «Но тогда бы вы знали, да?» «Как я и сказала, миссис Хесс, мы могли кое-что напутать. Ждем, когда мистер Хесс выйдет на связь, но решили на всякий случай еще уточнить». «Все в порядке. Просто обычно в отделе планирования Уэстлейка особо не переживают». «Уэстлейк». Вив судорожно зашуршала страницами справочника. «Мы всегда стараемся поддерживать порядок, но иногда кое-что все-таки упускаем». «Ну, сегодня мы с Саймоном еще не разговаривали. Если он позвонит, я обязательно ему передам, чтобы вышел на связь». «Большое спасибо, мэм. Обычно мистер Хесс очень пунктуален. Я уверена, что скоро он с нами свяжется». Попрощавшись, Вив повесила трубку. Съела еще один крекер, открыла блокнот и взяла ручку. На чистой странице написала: «Мистер Саймон Хесс, Фэрвью-авеню, 373. Торговый агент в фирме «Система блокировки Westlake Lock Systems». Ниже она добавила телефоны, его и работодателя, а также номер и модель машины. В конце не удержалась и приписала. Проще простого. Еще с минуту она разглядывала написанное. Потом снова принялась листать справочник, пока не нашла раздел под буквой «У». Она вспоминала отца и развод. Вспоминала напряженные встречи с юристами, и как мать приходила после них домой, кидалась вещами и называла Вив ничтожеством. «Наверное, лучше не стоит», — сказал голос в ее голове. Но следом раздался еще один голос. «Мне все равно». Она провела пальцем по списку фамилий, пока не нашла ту, которую искала. Уайт. В Фелле их была целая дюжина, но только один Р. Уайт. И опять проще простого. Вив набрала номер. На этот раз она решила не вживаться ни в какую роль. К телефону вновь подошла женщина. «Алло? Миссис Уайт?» «Да». «Ваш муж вам изменяет», — сказала Вив и повесила трубку. К тому моменту, как она доехала до Фэрвью-авеню на своем кавалере, у нее уже раскалывалась голова. В это время ей полагалось спать, но она лишь немного вздремнула около 8 утра. Теперь часы показывали 2 пополудни, и Вив казалось, что уснуть она не сможет больше никогда. По меркам Фэлла, район Фэрвью-авеню был довольно симпатичным. Бунгало с газонами, деревья летом покрытые пышной листвой. Вив медленно ехала по улице, высматривая в унылом свете октябрьского дня номера домов. Перед домом номер 373 стояла Вольво, машина его жены. Здесь ей, наконец, пришлось признать. Она не очень понимает, что делать дальше. Предполагалось, что торговый агент сейчас в Буффало. Но у Вив не было его фотографии, не было вообще никакой информации о нем, не считая адреса. Она не могла сказать, зачем он останавливался в вечерней заре под выдуманными именами, если в Фелле у него и так есть дом. Откуда он родом, с кем дружит, есть ли у него дети. Вив даже не знала, имеет ли он какое-то отношение к Бетти, Кэти или Виктории. Она знала только его имя и номер дома. Наверное, эту затею стоило бросить. Но вместо этого Вив припарковалась за углом возле небольшого сквера. Из окна было видно подъездную аллею, ведущую к дому Хессов. Выключив двигатель, Вив потерла лицо ладонями. Подумала, что надо достать блокнот и набросать план действий. А потом откинулась на спинку сиденья и провалилась в сон, так и не додумав до конца мысль. Когда она открыла глаза, было уже темно. В первый миг она запаниковала, решив, что уже ночь, и ей давно пора быть в мотеле. Но, взглянув на наручные часы, поняла, что сейчас только 6 вечера. Просто под конец года рано темнело. Вив поёжилась. Снаружи машину обдувал холодный ветер. Сев прямо, она пригладила волосы и замерла. Возле дома Хессов появилась вторая машина. Та самая машина торгового агента. Даже не думая, Вив открыла водительскую дверь и выбралась наружу. Никаких сомнений. Иначе она бы никогда этого не сделала. Иди. Просто иди. Девушка завернула за угол и направилась к дому Хессов. Навстречу ей выехала машина. Какой-то хороший человек возвращался с работы. И она едва заметно вздрогнула. Проводив взглядом уплывающие огни фар, Вив приблизилась к дому старца и присела на корточки в окутанном тенями саду. Это безумие. Мне всё равно. В этом безразличии было что-то освобождающее. Её больше ничего не сдерживало. Ни семья, ни друзья, ни дом, ни реальная жизнь. Даже время перестало иметь значение с тех пор, как она устроилась в вечернюю зарю. Дни и ночи перемешались, выстроились в длинную линию, и теперь она их совсем не различала. Но все вокруг жили по часам. Вставали с утра, ложились спать ночью, возвращались с работы в 6 вечера. С этими людьми она учтиво делила планету, но совершенно их не понимала. Зачем они так утруждаются? Ночи теперь тянулись без конца. Ночь была с утра, теперь вот опять ночь. Сплошная чернота, изредка прерываемая лишь хаотичными проблесками серого света. Даже сейчас, когда она сидела в саду торгового агента, на часах могло быть 3 ночи. И кто докажет, что она не права? В окне в нескольких футах от неё зажёгся свет. Вив бочком подошла поближе и прислушалась. Никаких детских голосов. Узная она, что с торговым агентом живут дети, ситуация бы усложнилась. Всё равно, что увидеть, как на пустую дорогу выходит маленький ребёнок. «Давай, давай, беги!» Если он и вправду был тем, кем его считала Вив, ему полагалось жить с женой, бледной, увядшей женщиной, которая давно пустила жизнь на самотёк. И больше ни с кем. Тогда картина бы сложилась. Она на цыпочках придвинулась к светящемуся окну и, медленно поднявшись на ноги, заглянула с угла внутрь. Это оказалась кухня. Возле мойки спиной к Вив стояла женщина и под струёй воды ополаскивала посуду. Одета женщина была в штаны на резинке и мешковатую футболку. Намётанным глазом участницы театрального кружка Вив мгновенно подметила, что вся её одежда сшита на швейной машинке. Затем в кухню вошёл мужчина. Среднего роста, нормального сложения, чисто выбритый, с короткой стрижкой. На нём были брюки и сорочка без галстука с подвёрнутыми рукавами. Квадратное лицо, маленькие невыразительные глаза. В последний раз, когда они виделись, мужчина улыбнулся ей улыбкой, которая не подходила к его лицу, и от которой Вив стала не по себе. «Что поделать, видимо, такое у меня непримечательное лицо», — сказал он в ту ночь. Не говоря ни слова, он поставил на кухонную стойку рядом с женщиной свою тарелку и снова вышел. «Ну, здравствуй, Саймон Хесс», — подумала про себя Вив. Она знала, что женщина расскажет мужу про странный телефонный звонок. Из отдела планирования, в котором почему-то решили, что он должен был ехать в Нью-Йорк. И в ответ торговый агент растеряется и скажет: Но они же и так прекрасно знали, куда я еду. Зачем им вдруг понадобилось звонить? Может быть, этот разговор уже имел место раньше. Всего один телефонный звонок в компанию, и он бы сразу понял, что какой-то неизвестный человек задавал про него вопросы. Вив нужно было действовать быстро. Снова присев, она добралась на корточках до ворот, ведущих на задний двор, открыла защёлку и заглянула внутрь. Типичный двор загородного дома, обнесённый забором, с патио и скрытый в темноте лужайкой. По-прежнему никаких детских игрушек. Прикрыв ворота, Вив отступила. Она не понимала, чего конкретно ищет. Но хотя бы чего-то. Лишь бы стать к нему поближе, лишь бы что-то о нём узнать. Не разгибаясь, она вновь дошла до парадной стороны дома и увидела на подъездной аллее машину торгового агента. Присев пониже, она двинулась к ней. Заглянула в окна. Машина была очень чистой, как будто он только вчера её купил. Никаких царапин в обшивке, никаких фантиков и мусора. Ничто не выдавало, что её владелец только что ездил в Буффало и обратно, да и вообще проводил много времени за рулём. Вив обошла машину вокруг. Если бы в тот момент кто-то проходил мимо, она бы оказалась на виду. Если бы сосед напротив выглянул сейчас в окно, он бы тоже наверняка её заметил. Но в доме через дорогу не горел свет, и на подъездной дорожке было пусто. И тем не менее ей стоило поторопиться. На пассажирском сиденье лежало несколько листов бумаги. Вив дёрнула за ручку двери, та оказалась не заперта, и почувствовала, как в жилах закипает кровь. Она протянула руку и взяла бумаги. Это было расписание, напечатанное на машинке под копирку. Запах чернил напомнил девушке о школе, и на мгновение от мысли об учёбе у неё закружилась голова. Собравшись, она продолжила изучать текст. Да, аккуратные машинописные буквы складывались в расписание. Понедельник. Мистер Алан Лэки. Фарнхэм Роуд, Покипси. Среда. Terra Systems, Bank Street, Рочестер. Четверг. Ежемесячная встреча в главном офисе. Вив едва не рассмеялась. Это прислали из настоящего отдела планирования, сотрудницу которого она изображала всего несколько часов назад. Пролистав немного, она нашла расписание на предыдущую неделю, а потом и на неделю до этого. Интересно, как долго они хранят записи? На каждой странице был штамп, имя контактного лица и номер телефона. Вив забрала нижнюю страницу. Может, он не заметит? Сложила её и засунула в карман. Она как раз захлопнула дверцу, когда, вскинув глаза, увидела в окне гостиной чьё-то лицо. Это была девочка лет 10, с длинными откинутыми за уши волосами. Она с отрешённым видом наблюдала за Вив. Вив встрепенулась. Ничто в доме не выдавало присутствия детей. Ей бы стоило убежать, но вместо этого она прислушалась к своей интуиции и встретилась с девочкой глазами. Поднесла к губам палец. Ни звука. Хорошо. По взгляду девочки не было понятно, согласна она или нет. Но тут она подняла руку и молча указала в направлении парадной двери. Он идёт. Вив почувствовала всплеск адреналина, искру, пробежавшую от затылка к животу. Она согнулась, миновала подъездную аллею и побежала к своей машине, стараясь при этом выглядеть так, будто ничего не произошло. На случай, если кто-то за ней наблюдает. «Всё в порядке, я своя. Просто тороплюсь, никаких проблем». Добравшись до машины, Вив прыгнула за руль. И как раз в этот момент парадная дверь дома распахнулась. Девушка вжалась в сиденье, словно в машине никого не было. Через несколько секунд она осмелилась выглянуть в окно. Торговый агент Саймон Хесс стоял на подъездной аллее и смотрел по сторонам. На нём по-прежнему были брюки и рубашка с подвёрнутыми рукавами. Его взгляд скользнул по машине Вив и устремился дальше. Автомобиль выглядел пустым. Девушка задержала дыхание. Затем он развернулся к своей машине и обошёл её вокруг. Заглянул в окно и открыл пассажирскую дверь. Взял в руки стопку бумаг. «Я оставила их там же, где они лежали, да? Или нет?» Мужчина долго рассматривал бумаги. Слишком долго. Вив знала, о чём он думает. Пытается понять, что не так. пытается сообразить, кто мог проникнуть в его машину. Когда она закрыла пассажирскую дверь, та хлопнула, и теперь было ясно, что он это слышал. Он пытался соотнести происходящее с тем странным звонком. Кому понадобилось это делать? Он не спеша вернул бумаги на место и закрыл дверь. Потом развернулся, направился к задней части дома и исчез. Вив тут же выпрямилась, завела машину и быстро уехала прочь. Её заледеневшие и мокрые от пота руки вцепились в руль. Мысли проносились в голове одна за другой. Торговый агент увидит в грязи с торца дома её следы. Подошвы узких теннисных туфель. Он поймёт, что либо молодой парень, либо девушка, но точно не взрослый мужчина, что-то вынюхивали на его участке. Скорее всего, он решит, что это был подросток. В тот вечер она надела белые теннисные туфли унисекс. Такие мог бы носить и мальчик. Вероятность, что торговый агент подумает на мальчика, была выше. Было бы, конечно, куда лучше, если бы его дочь её не выдала. Почему-то ей казалось, что она не выдаст. Но, тем не менее, домой ему звонила женщина. Он начнёт что-то подозревать и насторожиться. Будет размышлять о том, что от него хотят. Теперь в этом не могло быть больше никаких сомнений. Кто-то от него чего-то хочет. Я объявила охоту на охотника, и теперь он об этом знает. Игра началась. Вив была напугана. Просто в ужасе, если на чистоту. Но то ли ещё будет. Теперь главное правильно спланировать следующий ход.